Глава 7. Кто такая воровка? Рисковая девушка со множеством талантов и определенной дозой везения. Она умеет не только врать и играть необходимую роль, но также знания в самых различных областях. Пусть я не являлась общепризнанным экспертом, но в ценностях разбиралась довольно хорошо, а благодаря дару чувствовать магию, умела использовать ее. Конечно, мне далеко до дипломированных магов, но закончить академию или университет, чтобы иметь корочку, никогда не было моей целью. Мне вполне хватало знаний, чтобы при необходимости использовать подручные средства или понимать, какой понадобится артефакт и как его сделать. Но для их создания я предпочитала обращаться к профессионалам. Увы, в этот раз мне оставались только моя удача и знания, а помощи со стороны ждать не приходилось. Но было еще кое-что, что внушало уверенность в благополучном исходе задуманной авантюры. Дом герцога был пропитан магией так или иначе. Мне оставалось только правильно все сделать. Пока я возилась с маслом для ванны, герцог успел залезть в ванну и расположился на бортике, ожидая, пока его личная служанка приступит к массажу и процессу мытья. Я хорошо его подогрела, так что была уверена, он не акцентирует внимание, что в ванной комнате что-то неуловимо изменилось. По крайней мере, я ничего не ощущала. А тем временем картина, что сейчас покоилась на дне ванны, делала свое дело. Иллюзии красивые и опасны. Магия, что вложили в них создатели, особенно старой школы, так тонка и изящна, что ее заметишь только если целенаправленно ищешь. Иллюзии настраивают на мечтательность, затуманивают сознание, усиливают эмоции. Я видела, как напряжены плечи герцога, когда приблизилась к нему. Он ждал меня и уверенно не думал больше ни о чем другом, так что можно уверенно сказать, знаменитое драконье чутье уже усыпили иллюзии. Но это не значит, что у меня от страха не тряслись ноги. Оставалось надеяться, что даже если я не смогу совладать с тремором рук, герцог спишет это на волнение. Стоило мне осторожно присесть позади него, как тело дракона напряглось, а когда я едва невесомо дотронулась до него, то он вздрогнул. Промолчал, не обернулся, предоставляя мне возможность действовать, чему я порадовалась. И снова та дурацкая слабость во всем теле и ощущение, что я превращаюсь в желе. Усиленно прогоняя туман из головы и странное томление, когда все происходящее вокруг теряет смысл и весь мир сосредотачивается на чем то одном, до сих пор я была уверена, что только азарт очередного ограбления какого-нибудь ценного артефакта может вызвать такое состояние. Но нет. Герцог побил все рекорды. Мне так нравилось его касаться, проминать эти мышцы, гладить кожу, пропускать пряди волос между пальцев. С губ сорвался судорожный выдох. Вдох дракона отразился эхом, вызывая очередную порцию дрожи во всем теле. И когда его рука накрыла мою, я едва не лишилась чувств. Я даже не заметила, как он развернулся. Просто в один момент осознала, что его губы касаются моих. Осторожно, нежно. Герцог околдовывал своими прикосновениями, а я отвечала не в силах устоять перед едва сдерживаемой страстью. Не имело значения неудобная поза, от которой затекло тело, намокшее платье, тот факт, что если я наклонюсь чуть сильнее, то сама окажусь в воде, только нежные прикосновения твердых губ, будто взявших в плен мою душу, завороживших разум, околдовавших тело. Где-то на краю подсознания я понимала, что подобного не должно происходить, но так не хотелось, чтобы это волшебство заканчивалось. «Мия!» — хриплый шепот в губы, когда на мгновение поцелуй прервался, и я судорожно глотнула воздух. Ощутив, как сильные руки смелее сжали тело и потянули меня на герцога, я осознала, что стою на самом краешке обрыва и готова сама прыгнуть с него, лишь бы снова ощутить поцелуй. Это помогло очнуться от тумана в голове. Я отстранилась всего на чуть-чуть, едва не утонула в сиянии взгляда, но умудрилась не поддаться новому искушению, хотя и очень хотелось. Убеждая себя в том, что на меня так повлияла магия и картины, я укусила себя за губу, болью возвращая рассудок, а затем сделала то, что должна была совершить в первую же секунду. Схватила бутылку с маслом и, что было силы, ударила герцога по голове. Недоумение во взгляде, смешанное со злостью, но, видно, удар оказался достаточно силен, чтобы дракон обмяк и закрыл глаза. Разум вернулся ко мне, но, скажу откровенно, никогда в жизни я не ощущала такого всепоглощающего чувства вины. Но здравый смысл тут же напомнил мне, что если класть на чаши весов мою сестру и неважно кого еще, то перевесит именно Лин. И все же первым делом я проверила пульс у мужчины и убедилась, что он жив. Слава всем богам. Терзаться буду потом, а пока достать фиал со снотворным, ибо я не была уверена, что такой удар надолго отправит дракона в беспамятство, приоткрыть ему рот и влить содержимое. Не отдавая себе отчет в действиях, провести кончиками пальцев по лицу, а затем открыть слив, чтобы герцог случайно не утонул, и прикрыть его рубашкой. Осторожно собрав кровь с раны на голове, Я оторвала полосу ткани от юбки, наложила повязку на голову, последний раз бросила взгляд на дракона и вышла из ванной. Я не планировала поцелуй. Совсем. Хотя все остальные пункты там имелись. Прекрасно осознавая, что не получится влить в герцога зелье, я с самого начала настраивала себя на что-то такое. Правда, все равно надеялась, что магия картины сумеет усыпить дракона, и мне не нужно будет прибегать к кардинальным действиям. Увы, не вышло. И мне бы порадоваться, что не пришлось отдельно делать Одену кровопускание, но вместо этого чувство вины чуть ли не пожирало меня живьем. Выйдя из ванной, заперев дверь в спальню и подойдя к картине над камином, я поймала себя на мысли, что совсем не чувствую азарта, что до сих пор неизменно сопровождал меня на деле. Мало того, именно в момент, когда я при помощи драконьей крови активировала картину и фрески на стенах, и все пространство вокруг окутало дымкой, окончательно поняла, что с воровством пора заканчивать. Да, я умела это делать и делала хорошо, но мой поступок по отношению к герцогу стал той точкой невозврата, о которой я знала, что рано или поздно она случится. Невозможно каждый раз искать оправдание для совести, а она у меня оказалась той еще стервой. Ограбить какого-нибудь малоприятного типа — это как кара для него, но Оден. Герцог был тем еще гадом чешуйчатым, но, будучи сна, злодеем он не являлся, если судить о том, что я успела о нем узнать. Да, заносчивый и высокомерный мерзавец, но не злодей. Воровка с гипертрофированным чувством вины по отношению к объекту. Смешно. Но факт оставался фактом. Мне было жалко герцога, я не могла перестать думать о том, что он сейчас лежит там в ванной, голый, травмированный. А уж о том, что он ощутит, когда очнется, я боялась даже думать. Мужское эго — штука хрупкая. А чем могущественнее и влиятельнее этот самый мужчина, тем сложнее ему будет вынести такой удар. Удар в спину, если так подумать. От той, кому он, так или иначе, доверился, раз подпустил к себе. Да уж, про домик в пригороде придется забыть. Йоран слишком мал для нас с драконом, а он точно не оставит случившегося просто так. Сделает все, чтобы найти одну несчастную воровку, и только боги знают, какую кару он для меня выберет. Камни в раме светились все сильнее с каждой секундой. Фрески на стенах уже не мерцали, а оформились в четкие картины. Я осознала, почему в ту ночь не заметила двери в ванную комнату. Преломление пространства. Порталы вовсе не были в спальне, как я решила изначально. Под влиянием драконьей магии комната изменила свой размер, обнаружив порталы и скрыв другие двери. Словно два слоя реальности накладывались друг на друга, по желанию хозяина дома. Все гениальное просто, как говорится, но я даже не могла представить, какая нужна силища, чтобы провернуть подобное. Несмотря на восхищение от организации всего этого, я продолжала стоять и думать, какой портал выбрать. Буквально заставляя себя рассуждать, а не терзаться насчет герцога, не говоря уже о том, что я то и дело вспоминала неожиданный поцелуй. У меня времени на один портал. Не знаю, насколько сильным оказался удар, но, судя по пульсу, он лишь вырубил его на минуты, если не секунды. И сейчас весь расчет только на снотворное. Несмотря на все мои попытки сделать его сильнее, я не знала главного. Если та доза, что я влила в мужчину, заставила бы меня проваляться сутки не меньше, то в случае с Оденом все было туманным. По-хорошему, дракона следовало бы еще связать, но я просто не могла унизить его еще сильнее, прекрасно понимая, что подвергаю себя опасности. Что касается зелья, я рассчитывала на пару часов, прежде чем регенерация сделает свое дело. Но лучше управиться побыстрее, если он очнется раньше. Итак, фрески. Заснеженные горы. Насколько я помнила, дракон был красным, что по общепринятой классификации относило его к огненным монстрам. Городская площадь тоже не самое удачное место для сокровищницы. Лес не вариант по той же причине, что и горы. Не самая родная стихия для зверя. Вот будь на одной из фресок изображение вулкана, я, не раздумывая, шагнула бы в этот портал. Но разум усиленно работал, пытаясь найти ответ на вопрос, а взгляд то и дело возвращался к порталу с водопадом. Почему в ту ночь дракон вошел именно в него? Потому что решил искупаться? Зачем, если у него имеется такая шикарная ванная? А что, если в ту ночь он что-то такое принес, и ему потребовалось срочно поместить предмет в сокровищницу? Нет, не сходится. Огонь и вода мало совместимы, чтобы огненному устраивать тайник среди воды. Хотя озарение пришло яркой вспышкой. Горячий источник. Если припомнить, какую температуру воды дракон предпочитал при принятии ванны, опять же, ароматы мыла, водопад, горы. Там точно должна быть пещера и горячий источник. Эх, будь что будет. Рискую невероятно, но других вариантов все равно нет. Следует проверить этот. Глубоко вздохнув, я шагнула в выбранный портал и едва не задохнулась от восторга, когда оказалась на той стороне. Есть выражение «в шаге от наивысшего блаженства». Так вот, сделав свой, Я оказалась в таком месте, где с радостью проживали бы даже боги, я уверена. Густая растительность, затуманивающий разум аромат цветов, бескрайнее синь небо, высоченные горы и грохот водопада. Очень хотелось остановиться, насладиться зрелищем, да просто взять и упасть в высокую траву, наслаждаясь природой вокруг. Но я заставила себя пойти к водопаду. Когда я приблизилась, стало очевидно про горячие ключи, догадка была верной. От огромной чаши озера поднимался пар, а когда я присела и попробовала воду, то она оказалась довольно горячей. Теперь надо было понять, где именно искать сокровищницу. Оглядевшись по сторонам и старательно подавив желание поддаться магии места и расслабиться, я заставила себя мыслить разумно. Очевидно, мне нужна пещера, а она может быть только в той горе, откуда падает водопад. Больше ни единого подходящего места. А значит, мне надо решить, как туда добраться. Вариантов было несколько. Но если разбудить логику и заставить ее поработать, то достаточно вспомнить, что в этот портал дракон вошел обнаженным. Не думаю, что он любитель прогулок голышом. А значит, он так или иначе, но должен был войти в воду. Тогда отсутствие одежды имело смысл. Прогулялся голым по тропинке, нырнул в теплую воду озера, а дальше? Куда он мог направиться? Снова осмотреть окружающие меня красоты, а также воспользоваться чутьем магии. Понадобилось не больше минуты, чтобы логика, интуиция и чутье пришли к единому мнению. Вход в пещеру должен был находиться за водопадом. Глянув на себя, поморщилась. Как-то я не подумала, что придется купаться, а сейчас возвращаться и переодеваться не было времени. Мало того, я даже не подумала обзавестись оружием, чтобы в несколько секунд можно было трансформировать платье в более удобный вариант. Выхода не оставалось. Хорошенько выругавшись, я разулась и стащила с себя платье, оставшись в короткой рубашке. Глубоко вдохнув, шагнула в озеро, чтобы через несколько секунд нырнуть и проплыть часть расстояния под водой. Так быстрее. Вынырнула, когда в легких стало ощутимо жечь из-за нехватки воздуха. Оказалась на поверхности и едва не оглохла от шума водопада. Он оказался гораздо ближе, чем я могла подумать, но тем лучше. Дальше двигалась уже широкими грибками, жалея, что не стала возиться с волосами и оставила их распущенными. Они мешались, я злилась из-за этого. Но, понятное дело, не будешь заниматься прической посередине озера. Вместо этого выругалась в очередной раз и добралась практически до самого водопада, остановившись чуть в стороне от места, где вода срывалась с обрыва в чашу озера, поднимая огромный столб водяной пыли. Зацепившись за каменную стену, прижалась к ней, пытаясь понять, есть ли проход сбоку. Не увидев его, мне ничего не оставалось, как отдышаться, снова нырнуть и отправиться на поиски прохода. Понимая, что он должен быть просторным, достаточным как для человека, так и для дракона, я поплыла прямо в стороны падающей воды. И мне повезло с первого раза. Вынырнула я, когда струя воды осталась за спиной и обнаружила вход в огромную пещеру. Вскарабкавшись на каменную площадку и едва не свалившись на мокрых плитах, первым делом отжала волосы, переплела их в косу, ибо бессили, и направилась вперед. Интуиция молчала на предмет каких-либо ловушек, хотя магию я ощущала чуть ли не кожей. Стало понятно, что дракон проводит здесь довольно много времени. Даже больше. В какой-то момент мне показалось, что эта пещера была расширена им, если судить по царапинам на стенах. Позади грохотал водопад, постепенно затухающий, чем дальше я продвигалась. И снова я невольно выругалась на себя, ведь я не захватила с собой никакого источника света, а драконьей способностью видеть даже во мгле явно не обладала. Но и тут мне повезло. То здесь, то там, в стенах и потолке пещеры виднелись светящиеся камни, что помогали не только сориентироваться, но и не наткнуться на одну из очередных каменюк, щедро валяющихся под ногами. А я была босиком, между прочим, и не планировала потом ковылять несколько недель из-за взбитого пальца или пореза. Но помнила я и о времени, так что старалась не тормозить и продвигаться пошустрее. Когда за очередным поворотом впереди я увидела свечение, то с губ сорвался выдох облегчения. Прибавив шаг, буквально через несколько секунд я уже стояла на пороге пещеры и снова ругалась, на этот раз вслух, от восхищения и шока. Никогда в жизни я не видела столько золота и драгоценностей в одном месте. Да, это была самая настоящая сокровищница. Никаких предметов искусства, что были в изобилии собраны в доме герцога. В особняке тоже была сокровищница, если так подумать, но только человеческой половины Одена. Здесь же я отчетливо осознавала здесь владение зверя. Россыпь золотых монет, драгоценные камни, погнутые вазы, светильники, чаши и тарелки. Все это было свалено небрежными кучами. А если судить по тому, что многие предметы были неаккуратно помяты и поломаны, то у меня создавалось впечатление, что ценности сюда попадали только по одному принципу — весу. Если драгоценные камни, то огромные по размеру, а золото — просто горы, будто лишь его количество имело значение. Растерянно смотря на все эти груды, я осознавала, что герцог, по крайней мере его звериная натура, жаден. Ему плевать на форму, которую имеют все эти предметы. Он ценит их за суть, что прямо противоположно его человеческой части. Да уж, непросто ему живется. Представив, как огромный монстр протискивается в пещеру, довольно разваливается на грудах золота, подгребая острыми когтями драгоценные камни, я мотнула головой, избавляясь от наваждения, и вновь растерянно оглянулась по сторонам. И как искать в этих горах золота нужный мне артефакт? Гейб говорил, что чутье мне поможет, и у меня было четкое описание артефакта. Но что-то мне говорило, что придется положиться лишь на первое. Пройдя в центр пещеры, я села на груду золота и прикрыла глаза. Поймав себя на мысли, что монеты впиваются в обнаженное тело, а еще они странно теплые, я сосредоточилась и обратилась к чутью. Сначала ничего не происходило. Точнее, был общий шум. Водопад, звук которого меня нервировал, эхо от стен, едва слышное пение птиц, капель с потолка, ветер. Все это отвлекало, но постепенно я начала вычленять среди какофонии звуков шепот артефактов. Каждый имел свой неповторимый голос. Артефакты имели свою душу, характер, нрав. Некоторые шептали, какие-то ругались. Но я искала нужный мне, отбрасывая в сторону все помехи, пока не наткнулась на равнодушно высокомерный шепот. Потянувшись к нему всей своей сутью, я словно выстраивала тонкий мостик, протягивая нить, чтобы, когда я открою глаза и мой дар отступит в сторону, я не потеряла его. Удостоверившись, что нашла именно то, что мне было нужно, я резко открыла глаза и уставилась на кучу золота справа от меня. Сложно объяснить, какие именно чувства я испытывала при виде очередной горы золота и драгоценных камней. Азарт так и не вернулся. Я всего лишь делала свое дело, но вот злость усилилась. Даже не прибегая к дару, используя лишь знания о ценности сокровищ, я могла точно сказать, что стоят они весьма дорого и не заслуживают подобного обращения. Нет, я понимаю, драконы те еще извращенцы, но подгребать это все под драконье пузо вместо перины — самое обыкновенное свинство и эгоизм. Я всегда думала, что драгоценности должны оказаться в руках ювелира, чтобы после их освобождения и наведения лоска они горделиво ловили гранями солнечные лучи или отблески огня. Хотя надо признать, что прямо сейчас, разгребая гору сокровищ, я неожиданно испытала противоположное чувство. Отбрасывая один рубин за другим, стремясь добраться до нужного, я поймала себя на мысли, что понимаю дракона. Чем дольше я возилась, тем сильнее мне хотелось все это себе присвоить. А еще, что необработанные камни имеют свою непостижимую логикой и разумом прелесть. Не идеальные, но зато каждый со своей историей, поэтому их голоса были настолько разными. И именно поэтому тот камень, что я искала, был таким высокомерным. Он осознавал свою идеальность, смотрел свысока на остальных. Неудивительно, что герцог забрал его себе. Два высокомерных гада всегда поймут друг друга. И не важно, что один из них чешуйчатый, а второй родился в недрах. «Вот ты где!» Не удержалась от возгласа, когда наткнулась на искомое, ухватила за цепочку, которая крепилась к камню, и потянула на себя, вытаскивая его из-под монет. Огромная рубиновая капля размером с ладонь приятно оттягивала руку и всем своим видом будто говорила: «Посмотрите на меня, насколько я великолепна и красива. Второй такой на свете нет и быть не может. А ведь я даже не показала, на что именно способна». Но вот я это знала. Рубин был не только ключом к остальным двум артефактам. Он, как мне сказали, был главным в трио, собрав которое вместе, можно было открыть границы любого мира. Так что его высокомерие вполне было оправдано. Надо сказать, я была полностью согласна с артефактом. Подкинув его несколько раз на ладони, наслаждаясь весом и мягким сиянием, я покачала головой, когда окончательно осознала истинную ценность рубина. И испытала непреодолимое желание оставить его себе. Я просто не могла заставить себя отдать его. Неважно кому. Этот невероятный артефакт обязан быть моим. Стоп, Мия, возьми себя в руки. Я всегда по-особому относилась к драгоценностям, но это перебор. Да, рубин великолепен, но следует вспомнить про его истинную ценность. Это треть билета на свободу для нас с Лин. Все, что имеет значение. Вздохнув, я погладила красный бок, а затем решительно надела артефакт себе на шею. Мне предстояло плыть обратно, а карманов на нижнем белье не предусматривалось. Ощущая непередаваемое мягкое тепло от камня, практически не чувствуя веса, что было странным, слыша его удивление, я вновь мотнула головой, растерянно оглядываясь по сторонам. Нет, после сегодняшней вылазки я точно лучше понимаю драконов с их тягой к сокровищам. Это невозможно ощутить разумом, ибо подобное притяжение из области чувств. Инстинкты. Подчинить, присвоить, владеть. Жадность, страсть, гордость. Уходить не хотелось. Я жаждала упасть на эти груды золота, закрыть глаза, послушать шепот сокровищ, погладить их, ощутить тепло золота, Заставив себя не думать об этом, я направилась к выходу чуть ли не бегом, стараясь не обращать внимания на разочарованные голоса сокровищ и их непонимание, почему я так скоро их покидаю. Заплыв обратно, лишь немного освежил голову, но так и не прогнал из памяти зрелище сокровищницы. Несмотря на успех, настроение портилось с каждой секундой, так что когда я вернулась в спальню герцога, то была зла на весь мир. На себя, на дракона, что невольно подкинул мне такое искушение, и сейчас лежал в пустой ванне. Голый, опоённый, травмированный. Вот только новой порции чувств вины мне сейчас не хватало. Зло натянув на себя платье и подавив желание проверить, как Одан себя чувствует, я мельком взглянула на картину и подметила, что на беспокойство о здоровье его чешуйчества нет времени. Порталы могли закрыться в любой момент. Так что я решительно шагнула в сторону изображения городской площади, чтобы через минуту оказаться на пустынной улице. И снова никакого удовольствия или гордости от удачно проделанной работы. Лишь острая горечь сожаления от того, что я совершила. Неправильные и несвоевременные мысли, но Лин важнее всего. Потребность увидеть сестру стала настолько невыносимой, что я едва ли не сорвалась на бег, стремясь как можно скорее встретиться с ней. А герцог? Не буду думать о нем.